Глава 17. 12500. Вторник. Воительница дома воды. Ну что, стал уставать играть? Приходит время убивать. Вижу новую картинку локации. Очень необычно. Никаких пещер. Побережье. Простор, насколько хватает глаз. Яркое солнечное лазурное море, на фоне которого земля кажется безрадостной и серой. Местами коричневой, с прогалинами желтого песка вдоль берегов. Трава разных оттенков. Какие-то смешные разноцветные холмики, сделанные будто бы из ракушек. Редкие деревца, кустики, громадные камни и кости неведомых животных. Где-то далеко-далеко, почти на линии горизонта, есть вроде бы какое-то сооружение. И в тех местах, где с ажурной пеной заигрывал вольный морской ветер, из лазурной глади вышли они, воины Амазонки, говорит НАСА. Так грустно прозвучал ее голосок, что даже слезы на глаза навернулись. «Привет! Я игрок!» — говорю уже традиционное. А в ответ я услышал мат, мужской, грубый, абсолютно несовместимый с окружающей атмосферой, с простором, с грустным голосом моей эльфийской колдуньи. Посмотрел на нее. НАСА была неподвижна, лицо застыло. Насколько далеко их самообучение продвинулось? Понимает ли она то, что сейчас слышит? Догадываюсь скомандовать. «Убрать звук!» Пауза. НАСА говорит спокойным голосом, словно ничего не случилось. «Ренегаты — это наемники или постоянные воины, самовольно ушедшие от своего лорда. В основном это происходит из-за отсутствия оплаты. Но бывает, что они уходят по идейным соображениям. Очень редкий данж. Собственно, ты на глобальной карте сейчас, а не в подземелье. Ты должен поблагодарить лорда-хранителя воды. Сюда ты попал по его призыву и разрешению». «Спасибо, лорд-хранитель воды!» Я не только говорю, но и голову склоняю на всякий случай. «А за что меня сюда отправили, если не секрет?» И опять этот ледяной полупризрак на мгновение материализуется рядом. «Хороший бой провел, а врага ты должен убить!» — возникает в голове. Голос женский, низкий, грубый. Командиры такими голосами приказы отдают. Жутко немного стало. Хоть бы вслух это было сказано, то прямо в мозг. Поежился. Перевожу взгляд под ноги. Где там мои войска? «Осьминог!» Не вру, честное слово. Подо мной плавала большая синяя дыня с глазками. Щупалец на вид больше 8. Между ними были перепонки. Выглядело это как дыня в юбке. Боец 3-го уровня. Правильно зовется Кракен. Показатели атаки, защиты средние. Умеет стрелять. Дальность 4. Чем-то на демона похож по параметрам, но слабее. Второй мой боец — корабль. Корсар, так он называется. Без уровня почему-то. Даже и не описать, насколько красив. Похож на хищную стремительную рыбу. Только не обычную, а тропическую, так как цветом все-все оттенки синего. Парусов нет. Крылья по бокам, как у ската. Присматриваюсь к параметрам. Что? Дальность стрельбы 14? Да я всех издалека расстреляю. Если моя видимость, мой радиус обнаружения это позволит. Вот. Начинаю уже чего-то соображать. Двоеточие, закрывающая скобка. А кто враги? Конники в тяжелой броне. Второй уровень. Называются панцирная конница. Ожидаемо вижу 3 конных бойцов, плюс пешие вояки. Знакомые зеленые ящеры, лизардмены. Их тоже 3. Уровень 2. Плюс герой. Не пеший, но Удивительно! В качестве боевого зверя был страус. Или даже индюк, но со страусиными ногами и гусиной шеей. Смешно вроде, но сам вид воительницы, амазонки, такой грозный, что смех застревает в горле. Шлем, панцирь перламутровый, меч — это воин, 8-й уровень. Ага, все бойцы противника — рукопашники, а все мои — стрелки. Враги на берегу, а я на воде. Если они ко мне подойдут, то проигрываю без вариантов. Что такое воин 8-го уровня, я недавно видел. А если они ходить по воде не умеют, то я расстреляю их, как котят. «Красивая ловушка», — говорит Наса, — «но стандартная. Ты играешь за ренегатов. Запомни имя игрока и постарайся с ним не пересекаться. Он будет очень зол». «Зол он будет. Почему, интересно?» «Зачем-то командую развернуть лог разговора». «Вау! Вражина что, все время нашего разговора с Насой матерные слова генерировал? Умеют же люди! По качеству мат так себе. Гуманитарный или военный, до подлинных высот техномата, которыми целые заводы запускаются, не дотягивает. Двоеточие, закрывающая скобка. Нет, не дотягивает». «Какой ник у игрока?» «Серега Военторг». «Думаю, что военный». «Или Школота». «Наса!» Я вспомнил еще один совет из мат-части. «Из боя же можно убежать. Не сдаться с потерей героев, а именно убежать. Войска при этом, не оказывая какого-либо сопротивления, идут в зону перехода. Или в зону выхода из боя. Правильно я помню?» «Правильно. Но где она здесь? Эта зона?» Я растерялся. «Не знаю, как она выглядит. Об этом ничего не говорилось, и картинок в книжке не было. Но ты же мне покажешь?» «В энциклопедии Тима не было картинок?» — удивляется Наса. «Это что-то новенькое». «Ох, я же матчасть!» Делаю паузу и смотрю на нее. Вопросительного взгляда нет, а это значит, что слово «матчасть» она понимает. «Еще в обычном варианте изучал. Энциклопедию не открывал пока». «Видишь это строение?» Она кивнула направо, указывая на знакомую красивую беседку, столь неуместную в пещерах. «Да, и в этот ландшафт она не очень-то вписывалась. Это и есть зона выхода из боя». И тут я понял все. Всю хитрую интригу предстоящего сражения. Беседка была на моей стороне берега. Мы были как бы в водах залива странной формы, в который впадает река. Берега — коричневая земля, желтенький песок, жесткая темно-зеленая трава. Я на открытой воде, враги — на крохотном клочке суши, за рекой. Им идти вообще некуда. Ром боя все же присутствовал. Я его видел по изменению четкости ландшафта. «Ходить по воде они не могут», — понял я. «Без раскачанной жрицы и специального заклинания нет», — ответила Наса. «Жрицы — это их магини, помню, помню. Мне все ясно. Можно начинать бой». «Почему этот вражий Серега так разоряется?» Опять открываю лог диалога. Пробегаю глазами некоторые нерукописные перлы. «Корову проигрывает? Ишь, IQ так из него и прет!» «Для него это полный проигрыш». «Почему?» «Я уже знаю, что раскачка бойцов с 1-го уровня начинается. 1-2 боя, и они уже 2-го, как эти. Или на глобальной карте такие потери критичны? Хотя воина до 8-го раскачать, наверное, сложно». «Потеря бойцов неприятна, но не из-за уровня. Здесь в другом дело. Это не просто герой. Это лорд». «Лорд? Это самый главный из всех героев?» — уточняю я. «Можно и так сказать. Начиная игру, за какой-либо дом, вы получаете верховного лорда этого дома. Если его убивают, для вас игра закончена. Потеря славы, рейтинга, авторитета, догадываюсь я. Да, до бесконечности игра, или для нас цикл жизни, длиться не может. Впитываю новое название. А как узнать, что это лорд? Киваю на гордо стоящую на берегу фигурку воина Амазонки. Я могу это понять каким-либо образом? Конечно, отвечает Наса. По одежде. Кстати, прежде чем начать сражение, оглянитесь назад. Не часто увидишь подобную красоту. Оглядываюсь и задыхаюсь от неожиданности. Прямо за спиной, не очень далеко от нас, раскинулся город. Блестящий и белоснежный. Частично он был укутан в туман, но видимые строения сияли всеми оттенками светло-голубого. Город окружала белоснежная высокая стена. За ней виднелись острые крыши зданий. Вне стены тоже возвышалось величественное храмообразное сооружение. «Утопия!» — воскликнула Наса. «Столица! Красота и величие Дома воды!» Я не знал, как выразить свое восхищение. «Офигительное зрелище!» Единственные слова, которые пришли мне в голову. Сноска презрительно фыркнула, но промолчала. «Ренегаты не успели убежать далеко от города», — произнесла Наса. А я вдруг понял, что Большой Тим прав. Надо быстрее завершить эти предварительные миссии и попасть туда, на глобальную карту. Здесь жизнь, здесь красота, здесь... «Сражения! Где там наши вражины?» «Бой!» Избиение младенцев происходило не очень интересно. Осьминог выбрасывал огромные глыбы воды. Сначала ее масса скапливалась на макушке его дынеобразной башки, а затем, отделившись, по правильной дуге устремлялась к вражескому бойцу и разбивалась об него волной. Сам боец при этом терял жизнь, но оставался абсолютно сухим. С виду, по крайней мере. Корабль же стрелял стандартными стрелами из стреломета, расположенного в носовой части. В отличие от эльфийских деревянных стрел, корабельные были синего цвета. Коняки и пехота сложились. «Умерли!» — своевременно прокомментировала сноска. «Относительно быстро». Теперь я смотрел на их тела, разбросанные по маленькому кусочку суши. Кони почему-то были бессмертны. Они сновали туда-сюда. Одно мельтешение от них. Амазонка-воин вышла вперед к самой кромке воды. Спешилась. Она принимала стрелы грудью. Молча, не морщась. Они почти не отнимали у нее жизнь. Очень хорошая защита от дистанционных атак. — тихо сказала Наса. Лицо воительницы оставалось серьезным, торжественным, укоризненным. Она не хотела умирать, но все понимала. Одета воительница воды была странно. Голые ноги торчали из блестящих металлических трусов. Колени были голые, только на ногах добротные ботинки из голубоватого металла. «Броня Макси и броня Мини», — пришло мне в голову. «Изящная кольчуга для загара». Ой, какие глупости. За спиной амазонки развивался ярко-красный плащ. Стрелы вонзались в ее панцирь и исчезали. Вонзались и исчезали. Водяные глыбы осьминога не причиняли никакого вреда. Поэтому я скомандовал ему отойти вглубь залива. Корабль продолжал стрелять. Опять зачем-то открыл лог. Товарищ военторг продолжал однообразно материться. Когда хитпоинтов у амазонки осталось меньше половины, стрелы начали наносить больше ущерба. Это было заметно. Синяя полоска над головой медленно, но зримо поползла к нулю. Она смотрела мне прямо в глаза, а стрелы продолжали уменьшать ее жизнь. «Это же просто игра, просто игра!» — шептал я самому себе. «Стрелы и ее взгляд синий, тяжелый. Амазонки, наверное, приватизировали синий цвет глаз, как сказал бы Тим. Это логично». «Прости, бро», — прошептал я уже на одной из последних стрел. Рядом опять промелькнул холодный комок. Я почему-то понял, что он доволен. Еще успел заметить на белые полоски внизу слова противника: «Какой я тебе, бро, ублюдок!» «Вот уже он и не матом ругается», — подумал я машинально. Воин-амазонка опять взглянула на меня, улыбнулась, медленно кивнула, словно прощая меня или приветствуя, упала на колени, на руку, потом всем телом рухнула на землю. Бой закончен. На панельку с результатами только рукой махнул. «Закрыть!» В мои лордские апартаменты возвращались грустно. «Ты правильно сделал, что привлек внимание лорда-хранителя воды. Они наши самые близкие и надежные союзники. Если вместо эльфийских всадников использовать их панцирную конницу, то это будет очень сильная армия, одно из лучших сочетаний». «Наса!» — перебил я ее. «Да». Подхожу к ней, беру ее руку. Теплая, неотличима от настоящей руки по ощущению. Осторожно разгибаю ее пальчики и целую ладошку. «Спасибо». Она непонимающе на меня смотрит. «Пожалуйста». «Я постараюсь в следующий раз как-нибудь тебя выцепить». «Мёбиус будет от этого в восторге». Она произнесла это с тихой улыбкой. «До встречи, Наса. Я помню про тени». Перекур. Время 17:50. В 7 Катюху с дня рождения забирать буду, чтобы уроки успела выучить. Их никто не отменял. Успею еще что-нибудь сделать за час. Тима почитать, что ли? Хорошая мысль. И вдруг понимаю. Осел! Осел! Осел! Я осел! Не спросил, где происходила последняя битва Дома жизни с войсками смерти. Мне же надо почести какие-то воздать. Будет ли еще шанс об этом спросить? Не знаю. Обидно. В топку. Опять ныряю в игрушку, командую часам в 18:00 меня попинать. Хорошо, что Катька их купила. Удобно. Подхожу к полке с книгами. Мои достижения на сейчас — 9,25 из 10 бойцов изучено. На таинственную расшифровку в скобках для числа изученных воинов только сейчас обращаю внимание. А ведь она что-то значит. Славы всего 661 ос. Ос — это очки славы? Наверное, так. Все новшества от Тима, уверен. Славы многовато вроде. Ага. Статистика событий. Защита локации. Получено 14 очков славы. Ренегаты. Получено 75 очков славы. Ого! Как мне водяной дух подфартил. 75! Очков славы за бой. Вот так жить можно. Понятно теперь, почему она, слава моя, существенно увеличилась. Интересно, много это или мало на фоне других игроков? Впрочем, рано об этом думать. Или что? Будем рваться в топы? Топ, важно заявляет сноска, в данном контексте означает входящий в число самых лучших. Обычно это определяется рейтинговой таблицей игроков. Нет, в топы стремиться пока не будем. Присмотримся. Может быть, в этом вообще нет никакого смысла. Статус. Текущее задание. Авантюрист. Необходимо провести не менее 15 битв по защите локаций. Выполнено 8 из 15. Нормально. Половина пути пройдена.